Ночь была безлунная, но звездная. На постоялом дворе еще не все спали, иные окошечки в кельях светились. У выхода из беката, у костра слышались голоса, иногда раздраженные, а временами веселые. Ибн Сина пошел на эти голоса, осторожно ступая в темноте и поневоле прислушиваясь к спору. «Жди, жди! Найдешь справедливость, как же? Нет ее недотепа, нет! Ни в нашем грешном подлунном мире, ни в том. Нету ее. Да не все правители одинаковы, не все. Были ведь и умные, и справедливые. А ты своими глазами их видел? Эх, недотепа! Сам ты недотепа!» Улыбаясь, Ибн Сина ускорил шаги. Его догнала какая-то тень. Некий голос зашептал. «Шейх Ур-Раис, господин Ибн Сина, не следует ходить туда. Там собрались нечестивцы-карматы». Ибн Сина ускорил шаги. Тень отстала, скрылась за жующими жвачку верблюдами неподалеку от костра. Шейх Ур-Раис присел на чурбачок, тоже неподалеку от спорящих. Высокий широкоплечий человек в дервишской одежде, освещенный пламенем костра так, что заметен был у него над правой бровью светлый рубец, весело хлопнул ладонью об ладонь. «Эй, люди! Я знаю одну историю, которая решит ваш спор. Это старая история, старая загадка с разгадкой. Но кто хочет послушать, пусть пожертвует во имя Аллаха одну таньгу». «Да ладно! Хоть пол таньги». Таньга — серебряная монета невысокого достоинства. Сидящие полукругом у костра засмеялись. Вот так так. Исчезла совесть у рабов Аллаха. Уже и рассказ продают за деньги. Конец света наступает. Зачем болтаешь? Есть деньги — отдай. Послушаем интересную историю. Ибн Сине припомнилось, что где-то он уже видел этого рослого широкоплечего дервиша со шрамом на лбу. Но где же? Где? Шейх Ур-Раис тоже бросил три монетки в шапку, которую дервиш положил перед собой. Человек погладил свой шрам, испытующе удивленно посмотрел на ученого, затем, нагнувшись к шапке, переложил подаяние в поясной платок. Начал так. Однажды некий падишах увидел сон, будто семь худых коров сожрали семь толстых. Проснувшись в поту и страхе, падишах тут же созвал мудрецов. «Истолкуйте, мол, сон мой». И один из самых старых мудрецов с поклоном разъяснил. «В стране будет семь лет изобилия, а потом придет сильная засуха, и семь лет будет неслыханный и невиданный неурожай и голод». «Что же нам делать?» — спросил падишах. «Нужно в течение семи лет зажиточной жизни запасать зерно и воду на семь лет последующих». Так все и вышло, как предрек мудрец. Все да не все. Семь лет стояла хорошая погода, изобилие и сытость настали такие, что остальное в предсказании позабыли. Хотя запасы все-таки собирали, смеясь над своей работой. Падишах, правда, помнил и даже упрекнул мудреца, мол, семь лет на исходе, где же предсказанный неурожай и голод? Мудрец ответил: «Семь лет на исходе, но они еще не прошли. Подождите, будет день, когда вы проснетесь от сильного голода». И точно, на следующий день падишах проснулся от чувства голода. Посмотрел, солнце ярится, и началась сильная засуха, и принесла с собой неурожай и голод. И длилось так семь лет. Толстые шатались от истощения, от тонких остались кожа да кости. Если б в годы изобилия не сделали запасов воды и зерна, вымер бы весь народ. Тогда падишах снова позвал старейшего и спросил, когда кончится засуха. Мудрец ответствовал: «Падишах, потерпите неделю. Через неделю польет сильный дождь, но предупредил далее мудрец. «Пусть ни один человек не пьет дождевую воду, иначе он лишится разума». Падишах через глашатаев довел этот совет предупреждения до сведения народа. Но кто после засухи удержался бы от глотка даровой воды с неба? Кроме падишаха, ее попили. Попили кто меньше, кто больше, но попили все. И все до единого лишились разума. Дервиш весело ухмыльнулся, стукнул ладонью о ладонь. И с тех пор никто не стал подчиняться велениям падишаха. Тогда падишах в третий раз позвал старейшего и попросил совета. «Единственный выход возможен для тебя, падишах», — сказал мудрец. «Ты тоже должен выпить этой воды». Все заулыбались, понимая, куда клонит дервиш, а тот заключил. Оказавшись в безвыходном положении, падишах тоже выпил дождевой воды и спятил. И с того дня стал издавать указы, один другого глупей. А глупый народ, довольный своим дураком-падишахом, стал беспрекословно выполнять его нелепые веления. Последние слова дервиша потонули в громком хохоте и колких выкриках. «Ха! Выходит, и там было в точь, как в Газне. Каков народ, таков и падишах. Истина! Мы тоже глупцы, что живем в подчинении у глупого султана. И злого, к тому же, саблей, обогренной кровью». Тут из темноты, за костром, где лежали верблюды, кто-то крикнул в ярости. «Эй, стража, сюда! Хватайте проклятых карматов! Этот бекат превратился в гнездо нечестивцев! Хватайте врагов ислама и государства!» Примчались с десяток нукеров, сверкнули сабли. Кто-то кинул песку в костер. Он зашипел, угасая. С криком «Беги!» карматы ринулись в разные стороны. Ибн Сина тоже вскочил с чурбака, не зная, что нужно делать ему самому. Чьи-то крепкие пальцы схватили его за рукав. «Господин Ибн Сина, зачем вам быть вместе с богохульниками-карматами? Идите к себе. Рано на рассвете мы отправляемся в столицу». До самой кельи Ибн Сину молча сопровождала некая тень. Странно. Рядом, совсем рядом со столицей эти карматы, и так спокойно, весело разговаривают. Странная легенда, да и рассказчик со шрамом необычен. Ибн Сина его видел где-то, видел безусловно, возможно, и лечил. Почти 40 лет он лечит больных. Тысячи и тысячи прошли через его руки, и большинство из них он помнит. Этот мнимый дервиш тоже ему знаком. Но где? Где они виделись? В Гургане или Джурджане? Или, может быть, в Хамадане? Где? Так и не разгадав загадку, Ибн Сина заснул. Впрочем, скорее не заснул, а впал в тяжелое дремотное состояние. Что-то слышишь во сне, но не сознаешь. Голова будто отдельно существует. Это признак заболевания. Он сам описал это в каноне. Какой-то шум нарастал. Лязг сабель послышался. Стоны, ругань, грохот дверных засовов. Это уже здесь, в келье. Ну да. Вот на пороге Абу Убайд, дрожащий, как листок на чинаре под ветром. За ним здоровенный воин с кривой саблей в синей челме. «Наставник!» Абу Убайд подбежал, обнял Ибн Сину. «Не бойтесь, великий исцелитель!» Рослый плечистый воин почтительно поклонился Ибн Сине. «Наше войско — войско правды и справедливости. Мы не обижаем людей добрых и мудрых». «Войско правды и справедливости». Ибн Сина удивленно посмотрел в суровое лицо молодого воина. Он знает эту святую формулу. Откуда? Сынок, только что напавшие на постоялый двор воины, они тоже из войска правды и справедливости? Мы напали не на бекат, господин, а на сарбазов султана Махмуда. Мы сражаемся против этого жестокого султана, хотим установить правду и справедливость. Торжественно и гордо сказав это, воин снова почтительно сложил на груди руки. «И великая просьба к вам, великий исцелитель, пожалуйте к нам. Мы называем наш стан «Крепость мстителей». Это просьба предводителя войска правды и справедливости, великого имама Исмаила Гази». И, не дождавшись ответа Ибн Сины, молодой воин повернулся к дверям, громко спросил: «Где кони?» «Кони готовы!» — послышался чей-то голос со двора. До крепости мстителей, о которой говорил воин и которая, по его же словам, находилась не более чем в двух фарсангах от Беката, добраться было нелегко. Ехали через густые кустарники и камышовые заросли, спускались в глубокие узкие низины, выкарабкивались из них по крутым склонам. Войско правды и справедливости. Чье оно, это войско? Рядом всадники в синих халатах, в синих челмах, карматы. А кто он сам? Имам Исмаил Гази. Гази значит мститель. В Исфахане, когда там правил Шамс-уд-Давля, помнится, один дервиш или человек в одежде дервиша провозгласил, что он тоже гази, мститель за всех, кто нарушил исконное равенство. Ведь перед Аллахом, проповедовал тот человек, все равны, и шах, и нищий. За это утверждение он был проклят во время худбы, приговорен к 100 ударам плетью. Если Ибн Сина не ошибается, того человека, того гази, тоже звали Исмаилом, да-да, Исмаилом. Но то было в Исфахане, а тут преддверие Газны, столицы всемогущего султана Махмуда. Всадники впереди пересекли глубокий овраг, свернули направо, исчезли в арчевой роще. Еще немного пути, и роща заметно поредела, перешла в широкие поляны. На одной из них Ибн Сина увидел большие синие шатры и множество шалашей из камышового тростника. Здесь и там сарбазы боролись, учились обращению с пиками и саблями, пускали в мишени стрелы из луков. Клубы дыма и пара поднимались над поляной, готовили пищу. Воин, который привез Ибн Сину, повернул коня к огромному синему шатру, где у входа стояли два сарбаза с обнаженными мечами. Воин спешился, расстегнул перед глазами стражи воротникчик меня, показал висевший на шее синий треугольник. Тут же его пропустили в шатер. А вскоре он явился обратно, поклонился Ибн Сине, все еще сидевшему на коне, и сказал: «Наш Пири Муршид ждет вас. Милости просим, великий исцелитель». Муршид — духовный наставник, другое наименование имама. Ибн Сина с помощью Абу Убайда слез с коня, на мгновение задержался у порога, приводя в порядок одежду. Почему-то, волнуясь, вошел в шатер. В углу просторного и высокого шатра, на камышовой циновке, лицом к кыбле, сидел на пятках высокий человек. Замотанная в тряпье левая рука его на синей подвязке свободно свисала на грудь, согнутая в локте. Вместо обычного молитвенного коврика на полу была разослана синяя подстилка. Над молящимся на крючках в кашминой стенке висели синий халат, синяя челма, щит, сабля, а также синий кожаный колчан со стрелами. Человек, совершавший намаз, к вошедшим не обернулся. Ибн Сина молча остановился у порога, всмотрелся в молящегося. Да-да, то был вчерашний рассказчик. То был проклятый улемами 10 лет назад в соборной мечети Исфахана имам Исмаил Гази. Ибн Сина вспомнил. Квартал исфаханских кузнецов, мрачная ночь. Люди провели врачевателя в заброшенный двор, а оттуда в маленькую сырую комнатенку. Ибн Сина увидел лежащего на циновке человека. Весь он, плечи, шея, спина, бритая голова, был исполосован плетьми, весь был покрыт струпьями запекшейся черной крови. Имам Исмаил — мститель. тот, кто бесстрашно проповедовал в городе перед Создателем все равны и шах, и нищий. Ибн Сина тогда целый месяц тайком лечил Исмаила, поставил на ноги, но о дальнейшей его участи ничего не знал. И вот смотрите и удивляйтесь, судьба снова их столкнула у самого порога Газны. Имам Исмаил сложил свою подстилку, поднялся с колен, почтительно скрестив руки, произнес: «Добро пожаловать в нашу бедную лачугу, достопочтенный шейх Ур-Раис». Ибн Сина прошел на предложенное место. Обменялись взглядами, испытующими друг друга. Взгляд имама из-под крутого лба заставлял поежиться. Но лицо имама было красиво и спокойно, хотя чувствовалась в нем некая особая, притягивающая к себе сила. Расстелили домотканную скатерть, дастархан. Молодые воины оставили гостей и хозяина вдвоем перед двумя кувшинами из простой глины, такими же мисками, да еще двумя ячменными лепешками. Имам Исмаил здоровой рукой налил в миску из кувшина ячменную похлебку, подал Ибн Сине скромное кушанье. Он улыбнулся. «Видно, великий исцелитель не узнал меня ночью, покорного своего слугу». «Да, признаюсь, не узнал, но нет ничего удивительного, исцелитель. Как-никак почти 10 лет прошло после нашей встречи в Исфахане. Но вечно я буду помнить, как оживили вы мое почти бездыханное тело». «Благодарю за добрую память», — сказал Ибн Сина и взглянул на обмотанную руку хозяина. «Видно, имам Исмаил опять нуждается в лечении». Правой рукой имам осторожно погладил левую. «Тысяча сожалений, но прошлой ночью при стычке в Бекате некоторые наши воины были ранены. Если нужно помочь, я готов. Очень признателен. Но есть более важное дело». Имам неожиданно нахмурился, пристально из-под лобья посмотрел на гостя. «Господин Ибн Сина, мы должны тотчас покинуть это место. Причина? Сюда скоро нагрянут султанские псы. Они ведь ищут вас. Вы нужны султану. Поэтому ваш покорный слуга хочет просить... Я к вашим услугам, имам Гази. Ваш покорный слуга слышал, что вы, великий исцелитель, не желали служить этому кровопийце, все время скрывались от него. Так что же заставило вас отказаться от прежнего поведения и взяться лечить этого жестокого насильника, господин мой?» В голосе имама прозвенел металл. «Перед Всевышним все равны», — глубоко вздохнув, ответил Ибн Сина. «И для нас, лекарей, что шах, что нищий, тоже все равно». «Не знаю, правильно ли это. Неизлечимая болезнь, прилипшая к этому жестокосердому, не предначертана ли она самой судьбой? Не есть ли она месть, неспосланная небесами тому, кто за 40 лет владычества своего пролил реки крови людской? А если это кара Всевышнего, то разве лечение ваше не будет великим грехом?» Ибн Сина отвел взгляд от гневных глаз имама. «Конечно, логично, — говорит имам, — и справедливо, но это ярость, это безжалостность». Исмаил словно разгадал мысли Ибн Сины. «Да, все воины войска правды и справедливости горят чувством мести. Нас объединило знамя Газавата, и мы избавим мир от кровопийцы. Газават — война за веру, священная война». «Опять Газават, опять кровопролитие. И кровь будут лить во имя справедливой цели воины правды и справедливости». «Что же это за мир беспощадный?» — подумал Ибн Сина и вспомнил, что лет 15 назад в Египте чернокожие рабы Зинджи, предводительствуемые имамом Захиром, тоже подняли знамя Газавата, одержали поначалу немало побед, пролили реки крови, в том числе и своей. Надежда, затеплившаяся была в его груди, встретить такого имама, который дал бы людям мир и покой, погасла в душе Ибн Сины, как свеча на исходе. Имам Исмаил по-своему понял молчание гостя. Весело воскликнул, попытавшись даже ударить ладонь об ладонь. «Молчание — знак согласия. Присоединяйтесь ко мне, к нашему войску, исцелитель мой!» Ибн Сина долго сидел, опустив голову, напряженно думал. Искал нужные доводы и слова. «Благодарю, имам, но хочу спросить, разве войско правды и справедливости может сравниться с войском султана Махмуда? Войско султана — полчище грабителей, корысть — их опора. Наша опора — правда и справедливость. За нас заступятся даже вон те горы, подпирающие небо. Но времени у нас в обрез. Да или нет, исцелитель?» «Я ученый. Я врачеватель. Да, но я и вольный человек в тех горах, что мы только что прошли. Мы будем вольны, как беркуты в небе. И все-таки не мне проливать кровь. Я врачеватель. Тысячи сожалений, имам, но ваш покорный слуга не рожден сарбазом. Не обязательно держать в руке меч, чтобы отстаивать правое дело. А уж почета и уважения вы будете иметь у нас в 100 раз больше, чем во дворцах. Благодарю, имам. Благодарю сердечно. Но ваш покорный слуга всеми помыслами своими в книгах, в науках. У меня начаты книги. Как доведу их до конца, если пойду с вами? Довести до конца книгу небылицу о справедливых шахах? Раздраженно усмехнулся имам Исмаил. Его шрам на лбу нервно задергался. «Удивляюсь вам, ученым мужам. Вы пишете толстые книги, в которых иногда осуждаете плохих правителей, а сами — рабы у таких, как султан Махмуд». «Это неправда», — возразил было Ибн Сина, но, увидев холод в глазах имама, умолк. Миг спустя сказал о другом. «Есть еще одна причина, имам. В Исфахане черный мор. Я должен вернуться туда как можно скорее». «Пусть так и будет». Имам Гази, опираясь об пол здоровой рукой, поднялся. «Вы свободны, великий исцелитель. Вы пойдете своей дорогой, мы уйдем отсюда своей. Если позволите, я осмотрю вашу раненую руку. Благодарен вам, но...» Имам Гази, словно обиженный ребенок, отвернулся. «Скажите только, есть у меня перелом или нет?» Ибн Сина осторожно распутал толстую полотняную тряпку на руке Исмаила. Глубокая сабельная рана была присыпана чем-то, но до сих пор кровоточила. «Сейчас будет больно. Потерпите, имам». Осторожно пощупал опухшую руку. Бледный, как полотно, Исмаил закрыл глаза. Ибн Сина неторопливо и тщательно очистил рану и вновь перевязал руку. «Слава Аллаху, кость цела!» «Слава Аллаху!» — повторил имам. «Но рана ваша опасна, имам. Дайте мне воина. Он возьмет лекарство, приготовленное мной из яда змеи-стрелы и масла горького миндаля. Каждый день дважды смазывайте рану этой мазью. Благодарю», — ответил имам, все еще хмуро насупленно. «Мои сарбазы проводят вас до беката. И запомните, исцелитель», — закончил неожиданно имам, «если когда-нибудь вы будете нуждаться в помощи...» «В Газне есть человек, поэт, винодел. Его зовут Маликул Шараб. Сообщите ему о себе, если будет нужда. Будьте здоровы, господин Ибн Сина». И мститель поспешно вышел из шатра. А господин Ибн Сина долго еще после этого раздумывал, правильно ли поступил, отказавшись от предложения имама Исмаила Гази.